Эта скидка происходит не при расчете у кассы. Мы бы сказали просто, что в этом магазине товары дешевле, чем в других. Но дело в том, что пользоваться его услугами можно только по предъявлении членского билета при входе в магазин. Чужих туда не пускают. Я на правах гостя вошел с Эрной, а вышел с ней с бриджами за $20. Эрна объяснила, что в любом приличном месте они бы стоили не меньше 40. Следующие мои хозяева будут homosexuals. Эрнины друзья, о чем она заботливо меня предупредила. Я сказал в связи с этим, что тень Спида уже витает надо мною. Эрна сказала, что это глупости. У Спида особые способы для заразы всем известны. Я спросил, а как же их постель? Эрна захохотала и сказала, что мне не обязательно быть в их постели. Жутко сконфузил меня этим и хохотала даже после того, как я сослался на свой неуклюжий английский. Билл, ее муж, очень добрый человек. Его фамилия Симкинс, у него хитрые глаза, у Эрны смеющиеся. С ним говорить сложнее. Для Эрна американский иностранный язык, а Билл чешет так, что никакая стенографистка за ним бы не поспела. И выговор такой, как мы вышучиваем в американцах, рыкающий, ужасно брутальный. Сегодня нам предстоит катание на лодке Билла, которую я, к их детской радости, называю кораблем. Они и Кларку пригласили, но она опечалена настолько, что даже не стала просить своих хозяев подвести ее к нам, а только все спрашивала, были ли какие-то ответные жесты на мои подарки. А потом, спохватываясь, вздыхала, что ей вовсе ничего не нужно, но как-то странно с их стороны принимать подарки как должное. Сегодня открытие игр, но я не уверен, что именно нас там ждут. В 3 часа велели собраться на квартире нашего комсомольского лидера. Беда только с перепадом во времени. Как бы велик ни был дом моих хозяев, все равно бесшумно никуда не ткнешься посреди ночи. Валяться в постели мучительно. Вот уж в 5 утра установилась жара, и днем, я чувствую, будет пожар. Вспомнил, на кого похожа Эрна, на латышку. И у меня ощущение, что мы говорим с ней по-русски. Значок «Я агент КГБ», от которого они здесь в восторге, Эрна прикрепила на уровне пупа, где пока дремлет ее будущий ребенок. Дремать ему осталось 1-2 месяца. Над своей беременностью Эрна подшучивает ежеминутно, подтверждая полное отсутствие всяких комплексов. Что у Рознеров, что здесь, в моей спальне, стоит ваза с фруктами. И вот я не пойму, то ли это элемент интерьера, то ли признак заботы обо мне. Во всяком случае, когда я жил у Рознеров, времени на размышления не хватило. Проснувшись ночью, я ту вазу опорожнил, и содержимое этой, кажется, тоже для себя не пожалею. Ах, хорошо. Во-первых, чудесное катание на лодке с Эрной и Биллом. Канал между 2 озерами, дома миллионеров, я таких не видел. Купание, Билл на водных лыжах. Эфебоподобный. Ослепительная белизна яхты катеров, предупредительная полиция на воде. Дирижабли, зависшие над заливом. Реактивные самолеты, выводящие на небе пепси. Красота неземная, заводь из сна. И открытие игр. Сумасшедшие дети. Шварценеггер живой. Рейган живой на зеленой лужайке стадиона. Бедой не пахнет. И в движении партии в доме Смитов. Голландские гости. Ту homosexuals. И опять же кровать, в которой впору извиться и молодость свою вспоминать. А нет. Засну, как убитый, чтобы завтра встать и продлевать свои летние услады, которым не с числа в этот бездельный год. Thanks God! Я живу, думаю, а, следовательно, существую. По Энгельсу белковое тело, ждущее конца, уже взыскующее его. Good night, good luck. А у нас только в Новый год, дураки говорят, с новым счастьем. 22 июля 1990 года. Сиэтл. Я встал на водные лыжи. Возможно ли комментарии к этому поступку? Ощущение дикое, всезахватывающее. Потом, когда упал, понял, что заглотнул на бешеной скорости почти всю озерную воду. И страшно, и тошно, и хочется еще... потому что